Граф Меридан, не имея ни малейшего представления о том, что он вызвал в ком-то такие кровожадные чувства, спокойно завтракал в своем доме на Беркли-сквер. В это время вошел дворецкий и объявил о прибытии полковника Холстеда, желавшего немедленно переговорить с ним. Лорд Меридан на секунду оторвался от бараньей котлеты. «Проводите полковника сюда», — коротко сказал он, и через минуту в комнату вошел светловолосый молодой человек, одетый в сверкающий мундир полковника Королевской гвардии. «Побойся Бога, Чарльз!» — воскликнул лорд Меридан. «Что за маскарад с утра пораньше?» «Мне нужно через полчаса на дежурство», — ответил полковник. «А поскольку я хотел бы с тобой поговорить, я решил заглянуть сюда по дороге». «Ты брецаешь и звенишь, как полковой оркестр», — заявил лорд Меридан. «Сядь и выпей глоток бренди. Или ты предпочитаешь кофе?» «Бренди — это как раз то, что мне нужно», — ответил полковник. Дворецкий наполнил его рюмку и поставил графин с бренди рядом. «Есть будешь?» — поинтересовался лорд Меридан. Полковник передернулся. «Мне дурно от одной мысли о еде. Я лег спать сегодня в 4 утра. Сначала принц решил отправиться в Олмак, затем в Уайт-хаус. Потом мы посетили несколько борделей, и только после этого его королевское высочество угомонились». Лорд Меридан ничего не ответил на это. И спустя некоторое время полковник продолжал. «Черт возьми, Меридан, я тебе просто завидую сегодня. Надо полагать, ты вчера играл у Брукса?» «Да, до часу ночи», — ответил лорд Меридан. «И поскольку больше не нашлось желающих играть со мной, я отправился домой». «Рано лечь спать», — воскликнул полковник. «Вот почему ты сегодня так отлично выглядишь. Меня просто мутит, когда я вижу, с каким аппетитом ты поглощаешь эту баранью котлету. Я в восторге, что это тебя раздражает», — парировал лорд Меридан и подал знак принести ему еще одну. «Честно говоря, Меридан, ты ничего не потерял», — нехотя признался полковник Холстед. «Никогда бы не подумал, что эти чертовы послы говорили совершенно серьезно», — воскликнул лорд Меридан. «Ты имеешь в виду этот бабский комитет в Олмаке?» — поинтересовался полковник Холстед. «Уверяю тебя, они были совершенно серьезны. Они не на шутку раскомандовались. У меня появляется такое чувство, будто мной распоряжается полдюжины Наполеонов в юбках». «Я вообще не понимаю, почему люди туда ездят», — кисло заметил лорд Меридан. «Совершенно с тобой согласен. Меня самого тошнит от их респектабельности. Но до тех пор, пока его королевское высочество желает посещать их, чтобы встречаться с ее светлостью, мы ничего не можем поделать. Но зато потом мы на славу повеселились в Уайт-хаусе. Старуха Аббатисса представила нам новых хороших девочек. Бог знает, где она их выкапывает. Одна из них была персиянка или что-то в этом роде. Надо сказать, они здорово скрасили наш вечер. Жаль, что ты не присоединился к нам. Если ты думаешь, что я буду полночи ждать на улице, пока принц не присытится светским обществом и не снизойдет до борделя, ты очень ошибаешься». Лорд Меридан в сердцах отшвырнул от себя тарелку. «Вся эта история в высшей степени глупа и унизительна. Если у кого-нибудь хватило бы здравого смысла, он давно взял бы бочку с порохом и подорвал этот чертов Олмак. Мой милый друг, ты просто злишься, что тебя выставили оттуда», — заявил Чарльз Холстед. Лорд Меридан бросил на него такой взгляд, что у того слова замерли на губах. «О, я совсем не хотел тебя обидеть», — быстро произнес он. «Просто тебе здорово не повезло, и все тебе сочувствуют. Вчера я прочитал объявление в газете. Значит, ты последовал совету леди Джерси?» «Ты не промахнулся. Все говорят, что она очень хорошенькая девочка и будет отлично смотреться в ваших фамильных бриллиантах. «А что она сама обо всем этом думает?» «Понятия не имею», — холодно произнес лорд Меридан. «Я с ней еще не знаком». «Что?» У Чарльза Холстеда отвисла челюсть. «Ты хочешь сказать, что сделал предложение, даже не видя невесты?» Лорд Меридан кивнул. «Я послал письмо ее отцу, в котором в самой изысканной форме просил ее руки. Разумеется, он согласился, учитывая, что он должен мне 35 тысяч фунтов». «35 тысяч фунтов!» — воскликнул Чарльз. «Она обошлась тебе недешево?» «Это не важно. Главное, она будет хорошо смотреться в фамильных драгоценностях и, несомненно, со временем порадует меня наследником. Жаль будет, если поместья достанутся моему непутевому кузену». «Ну и холодный же ты человек», — заявил Чарльз. «До сих пор никто не жаловался», — криво усмехнулся лорд Меридан. Полковник Холстед запрокинул голову и громко расхохотался. «Уж это точно! Кстати, куда подевалась Хуанита?» «Она отдыхала за городом несколько дней», — ответил лорд Меридан. «Ей не здоровилось. Кстати, сегодня она танцует в Ковент-Гардене. Не хочешь ли пойти взглянуть?» «Конечно, если ты приглашаешь», — сказал Чарльз Холстед. «Потом там и поужинаем, как всегда». «Разумеется. И, по-моему, Уолтер обещал привести парочку восхитительных девочек. Он уверял меня, что ничего подобного мы еще не видели». «Как это ему удается?» — произнес Чарльз Холстед тоном глубокого восхищения. «Меня все уверяют, что у него в карманах ветер свищет, а он держит роскошных лошадей и окружает себя красотками. Кстати, я ему до сих пор должен за ту кобылу. Думаешь, он будет настаивать, чтобы я с ним расплатился?» «Я бы на твоем месте просто-напросто взял на свое обеспечение одну из его девиц», — ответил лорд Меридан. «Я бы не прочь», — с энтузиазмом откликнулся Чарльз. «Мне до смерти надоела та красотка, которую я содержу уже больше года. Она стала терять форму и даже на сцене уже не выглядит очаровательной». «Ну так брось ее, мой милый», — коротко произнес лорд. «Я всегда считал, что нельзя продолжать поддерживать связь с женщиной, которая тебе надоела». «Абсолютно с тобой согласен. Сегодня вечером я присмотрю себе одну из девочек, которых приведет Уолтер». «Он будет тебе крайне признателен», — саркастически заметил лорд Меридан. Чарльз Холстед взглянул на каминные часы. «Бог мой, мне пора бежать!» — воскликнул он. «Кстати, я так и не сказал тебе, зачем я приходил. Я собираюсь устроить прием у себя в Нью-Маркете в конце апреля. Если хочешь принять участие, я могу пообещать тебе отличные петушиные бои и состязания между Джо Блетчером и Биллом Фелденом. Как ты знаешь, оба они являются чемпионами в тяжелом весе. Нас будет человек 6. Ну, а если кто-нибудь захочет прихватить с собой красотку, милости просим. Как насчет Хуаниты? Ты возьмешь ее?» «Какого это будет числа?» — поинтересовался лорд Меридан. «Я думаю, мы соберемся 28-го», — ответил Чарльз Холстед. «Ты можешь подвести меня, если не возражаешь. Мне не хочется сознаваться в этом, но твои лошади гораздо быстрее моих». «Мне очень жаль», — уныло протянул лорд Меридан. «Но 28-го я не смогу. На этот день назначена моя свадьба». «Какая неприятность!» — начал было говорить Чарльз, но лорд Меридан невозмутимо продолжал. «Но я присоединюсь к вам 29-го. Я ни за что не хочу пропустить такое зрелище». Полковник изумленно уставился на него, затем разразился громким смехом, который еще долго доносился с улицы после того, как он покинул дом. Лорд Меридан направился в библиотеку, расположенную в дальней части дома и выходившую окнами в маленький садик. Это была прелестная комната, уставленная стеллажами с книгами. В ее дальнем углу стоял огромный письменный стол, обтянутый кожей, на котором лежали груды писем и пресс-папье, отделанные серебром и украшенные фамильным гербом. Он равнодушно взглянул на нераспечатанные письма, отвернулся, подошел к камину и потянул за шнур звонка. Почти мгновенно в дверях появился лакей. «Вы звали, милорд?» «Мой экипаж», — коротко бросил лорд Меридан. «Экипаж уже подан, милорд». Он прошел через холл, взял у дворецкого шляпу, трость и перчатки, спустился по лестнице, засланной коврами, и сел в карету. «Хафмон-стрит-24», — сказал он стоявшему у дверцы лакею, который затем повторил это слуге, сидящему на козлах, а тот, в свою очередь, передал это кучеру. Лошади тронулись, и слуга вполголоса сказал кучеру: «Значит, она вернулась. Ну, теперь его милость повеселеет. Говорят, что он уже истратил на нее несколько тысяч», — ответил кучер. «Не скажу, чтобы она была в моем вкусе. Больно таща. Я люблю женщин в теле». «Тебе нравятся женщины, похожие на лошадь», — насмешливо сказал слуга. Поездка заняла не более 5 минут. Они остановились у небольшого, стоящего чуть в стороне от дороги дома, и слуга спустился вниз, подошел к двери и позвонил. Ему открыл лакей в роскошной ливрее. Увидев экипаж, стоящий у крыльца, он шире распахнул двери, на его лице появилась дерзкая ухмылка. «Она уже поджидает», — развязно сообщил он слуге лорда Меридана. Слуга поспешил обратно к карете. Лорд Меридан неторопливо вышел из экипажа. «Возвращайтесь через час», — сказал он и медленно направился к дому. Слуга проводил его в гостиную и почтительно открыл перед ним дверь. «Его светлость», — доложил он. Женщина, лежавшая на софе, радостно вскрикнула. «Мой лорд Себастьян!» Подбежав к нему, защебетала она на ломаном английском. «Я уже не думать, что Ви придет. Весь вчера вечер я ждать и ждать». Она обвела руками его шею и подставила ему губы. Он небрежно поцеловал ее, затем уселся в кресло и закинул ногу на ногу. «Ну-ка, дай я взгляну на тебя как следует», — протянул он. «Ну что? Отдых пошел тебе на пользу?» «Спасибо, я себя опять прекрасно чувствовать», — ответила Хуанита Дарива. Она была невысока и божественно сложена. Ее лицо обрамляли пышные рыжие локоны, своим цветом больше обязанные искусству парикмахера, нежели природе, а ее огромные черные глаза — то загорались непокорным огнем, то в минуту страсти становились покорными и влажными. Уроженка Мадрида, она была темпераментным созданием, и ее пышный бюст и чувственный рот привлекали большое количество поклонников, пока лорд Меридан не увидел ее, когда она танцевала в театре в Брайт-Холмстене, и не привез ее в Лондон. «Ты неплохо выглядишь», — сказал он, окинув ее оценивающим взглядом, как будто он рассматривал выставленную на аукцион лошадь. «Почему вы не приехать вчера навестить меня?» — надулась она. «Я послать к вам лакей, что я вернуться?» «Я был занят. Я покупал лошадей в Теттерсалле. Аукцион закончился позже, чем я рассчитывал. А прошлая ночь?» «У меня была назначена встреча у Брукса». Глаза Хуаниты сузились, и она с ненавистью взглянула на лорда Меридана. «Что это, другая женщина?» Он покачал головой. «У тебя нет никакого повода для ревности. Однако, полагаю, ты уже слышала, что я женюсь?» Хуанита вскрикнула и прижала руки к груди. «Жениться? Вы жениться — это есть шутка?» «Отнюдь. Ты еще перед отъездом слышала, что меня исключили из Олмака. Единственным средством поправить положение была женитьба. Я предпринял соответствующие шаги в этом направлении. Но ви есть сумасшедший! Что она вам дать? Она есть вмешиваться в ваши дела. Она будет даже помешать нам».